«А вот за это большое спасибо», — ответила довольная питомица и прямо на месте приступила к трапезе. «Ну как, вкусно!» Я наблюдал, как черная паучиха уминает за обе щеки и поневоле улыбался. «Ммм, восхитительный вкус!» «Чавкая!» — пробубнила питомица. Жорик следил за территорией, чтобы не было лишних свидетелей. Внимание всех было приковано все-таки к самому разлому. Я разделал тварь на небольшие куски, и пока Лия запаковывала их в паутинные мешки, осмотрел палец, на котором было кольцо лучника. Он покраснел, вздулся и давать о себе знать пульсирующей болью. Лечебная мазь, припасенная на такой случай, сделал свое дело. Через минуту боль ушла, как и воспаление. Я помог Лии убрать припасы в пространственный карман, а затем мы вместе с Жориком не спеша направились к главному корпусу. Кабинет ректора был просторным, лишь пара шкафов, стоящих у стен друг напротив друга, несколько больших горшков с цветами у входа, два уютных кожаных кресла, небольшой скромный стол, за которым сидел его хозяин, да просторное окно почти в человеческий рост за его спиной. «Садись», — предложил ректор, указывая на кресло возле своего стола. Я присел, и седой мужичок уважительно взглянул на меня. «От лица Академии выражаю вам благодарность за помощь в закрытии разлома», — ответил он. «Скажу сразу, это стало для нас неожиданностью, поэтому и пострадали те, кто оказался недалеко от места прорыва, и тревожит меня другое. Сумеречные гориллы», — дополнил я, и ректор кивнул, задумчиво почесывая бороду. «Да, именно, они из другой локации, которая расположена очень далеко от нашей. Есть над чем подумать», — ответил Михаил Георгиевич и затем удивленно взглянул на меня. «И кстати, где вы так научились стрелять? От отца. И потом было несколько учителей», — улыбнулся я в ответ. «Вы спасли мне жизнь», — ответил ректор. «Я вам обязан. Уверен, что каждый студент, оказавшийся на моем месте, сделал бы то же самое», — ответил я. «И даже если бы вышло так, не уверен, что у них бы получилось что-то», — возразил ректор. «Вы подумайте, Иван. Если что нужно, я к вашим услугам, понятно, что в разумных пределах». «Хорошо, обязательно», — кивнул я. «И вот еще что, кажется, ректор немного смутился. Я хотел с вами побеседовать еще на одну тему. Точнее, есть к вам небольшая просьба. Не выходите с территории посреди учебной недели. Вы же понимаете, к чему это может привести. Это несправедливо по отношению к остальным студентам». Я обдумал слова ректора и встретился с ним взглядом. «Хорошо, я готов собрать больше баллов на этой неделе, чтобы восстановить справедливость». «А вот это уже слова лидера», — довольно откинулся на спинку Михаил Георгиевич, деловито скрестив руки на груди. «Если соберете баллов больше, чем лидер группы на магическом факультете, я переведу вас в эту группу. Если не получится, остаетесь на выходных на территории». «Договорились», — согласился я. «И еще одно небольшое условие. В случае победы я пройду в группу А вместе со своим подопечным. Он тоже студент и показывает неплохие результаты». «Да пожалуйста», — ухмыльнулся ректор. «Ваше право. Главное, чтобы он потом выдержал нагрузку, иначе будет отчислен». «Справится», — кивнул я. Тут ректор побледнел, немного напрягся и спешно попрощался со мной. Я же, направляясь к выходу, заметил, как его правая рука схватилась за край стола, а левая полезла в карман. Он закинул в рот какую-то белую пилюлю. «Да, ему срочно нужна помощь. Значит, пора уже скоро отправляться в сумеречную зону за ингредиентом, который поможет ему вылечиться». Лютер открыл глаза, заметив, что над ним склонилась какая-то веснушчатая девушка. «Удивительно, как быстро зажила рана», — ответила она. «Вам уже легче?» «Ничего не чувствую», — захрипел он, пытаясь пошевелить рукой или ногой, но ничего не вышло. «Странно, сейчас гляну», — девушка провела сияющей рукой над его телом. «Открытых ран точно нет, скрытых тоже, но сердце еле бьется». Хм, Лютер понимал, почему так происходит. Это реакция после перерождения. Он провел сложный ритуал, когда уничтожил своего ученика, а за это пришел неизбежный откат. Постепенно сердце начало стучать чаще и принялось разгонять кровь. Вот он пошевелил пальцем, затем рукой. Следом попытался встать. Слишком резкое движение, закружилась голова. Он услышал звуки битвы и повернул голову. Несколько людей в цветных одеяниях, большой щит, терзаемый тварями, вместе с которыми он и прибыл сюда. И, лучник, это он, так близко, но очень не вовремя. Лютер слишком слаб. Нужно время, чтобы восстановить силы, придумать себе легенду, придумать, как он будет искать Дорна. И разобраться все-таки с лучником необходимо, тот будет ему мешать, это уж точно. Бэ-бу-ум-эм, раздалось рядом, и Лютер почувствовал, как земля содрогнулась, а через несколько секунд все закончилось. «Вы с какого факультета? Как вы оказались здесь?» Он услышал над собой резкий голос и поднял голову. Небольшого роста крепкий мужик с густой длинной бородой. «Явно преподаватель. Не помню», — помотал головой Лютер. «Заберите парня в лазарет. Нужно обследовать его», — махнул бородатый кому-то из лекарей. Лютеру помогли встать и повели в сторону входа в большое пятиэтажное здание. Он улыбнулся. «Сколько он готовил это заклинание? По земным меркам целых 100 лет. Всю жизнь». «Получается, хех». Лютер слегка улыбнулся и побрел вперед. «Посмотрим, что осталось от верховного шамана, но не сейчас. Нужна передышка после тяжелого перехода». Покинув главный корпус, я спустился со ступенек и увидел у ближайшей лавочки Жорика. Они беседовали о чем-то с Романом. «Ну что, пошли?» Обратился я к телохранителю и спросил у замначальника СБ. «Ну как прошло совещание? Не пришли к единому мнению?» Серьезно взглянул на меня Роман. Откуда этот разлом взялся? Вот в чем основной вопрос. Да и существа эти. Я про обезьян. В общем, мутная история. Пусть наши академики голову ломают. Наше дело маленькое. При появлении угрозы тут же ликвидировать ее. Да, есть над чем подумать, ответил я. А с Жорой что? Да это мы по военке поболтали, печально улыбнулся телохранитель. Свои темы. Служили, оказывается, в соседних ротах. Да, удивительно. «Ну ладно, заходи, Жор, еще потрещим», — кивнул Роман моему телохранителю, а затем засобирался. Я заметил по его лицу, что ему сейчас непросто. Все-таки битва обошлась не без потерь. «Все, пока, парни, нужно идти». А мы с Жориком отправились в сторону общежитий, по коридору, окруженному высокими стенами, в направлении общежитий. Мой телохранитель всю дорогу молчал. Что-то его явно смутило после разговора с Романом. «Ну да ладно». Потом расскажет. Я увидел, как Полина выбежала из парка. «Ваня, ты цел? Я так рада!» Она обняла меня, прижавшись, причем очень сильно, да так, что я почувствовал легкое возбуждение. Она отстранилась и взглянула мне в глаза. Что там так шарахнуло, я так перепугалась. Ректор разлом закрывал. «Все хорошо. Преподаватели целы. Вот только парням из СБ досталось», — ответил я ей. Чуть позже мы уже пили чай у меня в комнате, а еще через часок, когда Саня тактично вышел прогуляться по коридору, Полина закрыла дверь. Словно тигрица, она накинулась на меня, на ходу срывая с себя платье, после чего сразу занялась моими штанами и рубашкой. Мы упали на мою кровать. Когда на полу оказалось и наше нижнее белье, я перевернул ее на спину. Мы тут же слились в страстном любовном танце. Полина отдавалась будто в последний раз, а кровать нещадно скрипела пружинами, разнося звуки нашего разврата по всей общаге. В определенный момент я почувствовал, что Полина скоро достигнет пика, и ускорился. В итоге мы одновременно достигли оргазма и немного полежали в объятиях друг друга, стараясь отдышаться от такого любовного марафона. Чуть позже мы сходили в душ, благо в одной из закрытых кабинок никого не было, затем, вернувшись в комнату, попили горячего ароматного чая. Полина закидала меня вопросами о недавнем прорыве, но я не стал отвечать, быстро переведя разговор в другое русло. Чуть позже, когда Саня вернулся от соседей, мы вышли на вечернюю прогулку. Понятное дело, Жорик держался в стороне, следя за окружающей обстановкой. Пообщавшись на общие темы и полюбовавшись на большую полную луну со звездами, мы дошли до женского общежития. «Ну что, пока, до завтра». Полина чмокнула меня в щеку, а затем, довольно улыбнулась. «А там можем и повторить. Мне понравилось. Почему бы и нет, моя тигрица?» Подмигнул я ей, и Полина, мяукнув, скрылась за дверью общаги. Я же отправился обратно, зашел в парк и остановился под ближайшим фонарем. Порывшись в кармане, раскрыл записку от Раисы Павловны. «Яд изумрудной скалопендры. Место. Пещера Ваала. Лучше поймать их живыми. И побольше». Я вспомнил, что бабка обещала подробное описание, и усмехнулся. «Куда уже информативней?» «Да не переживай», — успокоила Лея. «Знаю я, как они выглядят. И насчет пещеры ее, несложно найти. И где точка?» «Ты удивишься, но рядом», — застрекотала паучиха. «Говори точнее, Лея, я уже начинал раздражаться, и питомица почувствовала это». «Ладно, я забыла, что у вас людей, всего 2 глаза», — виновато ответила Лея. Справа, буквально в 5 метрах, только точка красная. Даже не знаю, почему. Я повернулся, затем использовал орлиное зрение. Кроваво-красная точка крутилась в воздухе прямо на уровне глаз. «Ну что, Жорик, готов?» Повернулся я к телохранителю, который немного напрягся. «А сейчас куда, Иван Сергеевич?» Жора нервничал. «На месте сориентируемся», — ответил я, когда мы подошли к переходу. «Лия знает, что делает. Тогда я всегда готов, вы же знаете», — ответил Жорик не совсем уверенно. «Ну раз готов, поехали», — ухмыльнулся я в ответ, и Жорик, немного поежившись, положил руку на мое плечо. Недолго думая, я подошел к точке перехода и коснулся ее. Пролетев через энергетические тоннели и миновав дымчато-кисельные врата, мы попали в пещеру. Было темно, хоть глаз выколи. Пахло сыростью. Где-то раздавался звук падающих в лужу капель воды. В носу вдруг засвербило от резкого запаха шерсти. Явно мы перенеслись в чье-то логово. Ну вот, точно. Рядом, прямо возле уха я услышал тихое угрожающее рычание. Глава 10. Я помню этот ужас, пробирающий до костей, когда хищник рядом с тобой. Вот он, уже готов вцепиться в твое горло, и счет идет на доли секунды. Было у меня уже такое, и не раз. Иногда я нападал сразу, понимая, что иначе никак, а в некоторых случаях применял особый прием, которому обучил меня тайный маг, нанятый отцом. Достаточно лишь взглянуть в глаза хищнику, послав мощный ментальный импульс, который вводит его в замешательство. Увы, откат в этом случае неизбежен, но другого выхода я не видел. После этого я планировал убить монстра, но решение свое я поменял. В глубине пещеры услышал писк детенышей. «Дьявол, я же не браконьер какой, чтобы уничтожать все семейство. Если броситься, тут уж выбирать не придется. Но надеюсь, что обойдется без этого, и мать выпустит нас из пещеры». Орлиное зрение сыграло мне на руку, и темнота ушла. Теперь я видел все в серых тонах и полутонах. Это было логово медведекрыла, а напротив меня – большая тварь. Если встанет на задние лапы, окажется в 2 раза выше меня. Но сейчас монстр стоял на 4 конечностях, а мои глаза находились вровень с его бельмами. Шансов выжить в схватке с таким хищником, да еще и в таком небольшом пространстве, было очень мало. «Я не враг тебе, но если нападешь, убью и тебя, и твоих детей. Дай уйти спокойно». Вот что я вложил в свой взгляд, используя давно забытую технику, одновременно почувствовал небольшое истощение. Медведекрыл действительно немного растерялся, помотал головой. Этого было достаточно, чтобы увидеть свет. «Слева, нам туда». Схватив Жорика за шиворот, вместе с ним выскочил из той жуткой пещеры, и тут же мы отбежали на 50 метров. Большое горное плато позволяло это сделать. Откат от ментального взгляда был, но в этом мире он был незначительным. Голова слегка закружилась, но я тут же пришел в себя. «Вы это слышали? Нас чуть не сожрали». Жора начал ощупывать себя с ног до головы. У моих ног что-то шевелилось. Грызло ботинок. Я взглянул на его обувь. Но с правого ботинка слегка пожеванный в чьей-то слюне. Видны были следы мелких, но острых зубов. «Мать моя женщина!» — вскрикнул телохранитель. «Недавно же купил. Скажи спасибо, что нога при тебе осталась», — засмеялся я. «Это был детеныш медведекрыла». «Ну, я почти угадал», — пробормотал Жорик. «Медведем пахло, но это не прокаженные медведи из эпицентра. Вот там вонь такая, что...» «Жора, потом расскажешь», — прервал я своего телохранителя. «Не сбивай, нам нужно найти ценные ингредиенты и вернуться. Обязательно расскажу. Там история просто эпическая», — довольно хмыкнул Жорик, улыбаясь. «Ничего не понимаю», — услышал я Лею. «Оказались мы не в пещере Варала, хотя она должна быть именно здесь. Такое ощущение, что после прорыва из бездны поменялся рельеф, и...» «Вывод какой?» — решил я прервать Лею, которая, видно, заразилась от Жорика многословием. «Короче, теперь я могу лишь указать направление, а вот где вход, уже непонятно», — огорченно призналась паучиха. «Не расстраивайся, я найду, только подскажи, мы рядом?» — спросил я у Леи, и она тут же выскочила из пространственного убежища. Только сейчас я понял, что паучиха действительно выросла. Немного, но уже чувствую небольшую тяжесть, когда она оказывается на плече, и это отличная новость. Значит, больше запасы паутины, яда, вакцины и махаон только знает чего еще. «Мы даже очень рядом», — с энтузиазмом ответила паучиха. «Повернись направо, вот так, ищи в том направлении». Я взглянул, куда указывала Лея, но так и не увидел пещеру. Зато из скалы бил на удивление прозрачный ручей. Я подошел к нему и на всякий случай набрал фляжку. Специальное зрение у меня продолжало функционировать, и сейчас оно говорило, что это ингредиент. Вода подсвечивалась серебристым. В любом случае бабке пригодится для ее опытов. К тому же я обнаружил и существ, похожих на сороконожек, но невероятно быстрых. Они бегали в пещере, расположенной ниже. «Нам нужно спуститься по тропе», — объяснил я Жорику. «Так что если боишься высоты, оставайся здесь. Иван Сергеевич, чтобы я, бывалый вояка, и боялся пройти по какой-то горной тропке, обижайте». Он действительно обиженно наклонил голову. «Всего лишь предупреждаю», — ответил я ему, сосредоточившись на маршруте. Переступив через крохотное русло, которое пробило себе водица, я увидел тропу. Она была очень узкой, прижатой к скале, и уходила серпантином налево. А вот справа пропасть. Внизу я рассмотрел ковер из густых облаков. А во, это ж на какой мы высоте находимся. Что меня удивляло, воздух здесь был не настолько разрежен, чтобы испытывать проблемы с самочувствием. Это было очень странно. Небольшой участок мы прошли на удивление быстро. Оказавшись на площадке уровнем ниже, первым делом я увидел большую пещеру. «Вот она!» — воскликнула Лея. «Чтоб меня всю жизнь вареным мясом кормили, если это не так. Смотри, Лея, я ведь поймаю на слове», — предупредил я питомицу. «Потом на диете сидеть будешь. Хозяин, точно тебе говорю, она, я, как бы это сказать, чувствую», — выпалила паучиха. Ну а мы с Жориком переглянулись. Телохранитель хмуро кивнул, положив ладонь на рукоять кинжала, а потом мы зашли внутрь. Жора тут же включил ручной источник света. Хорошо, что он догадался не сделать этого в прошлой пещере, иначе ее хозяйка разорвала бы нас в клочья. Здесь никого не было, кроме зеленых существ, тех самых, которые нам и нужны. Но был один нюанс. Лея соскочила с моего плеча, пытаясь догнать хотя бы одну из скалопендр, но ничего не выходило. Они очень быстро зарывались в серый песок, которого в этой пещере было достаточно. Надо поймать их живыми, но как это сделать? Я заметил движущиеся бугорки, затем увидел несколько нор у основания каменной стены справа. Аккуратно прошел по краю, осмотрев пещеру. Норы существ лишь в одном месте, причем разного размера, от крохотных до больших. «Лея, у тебя же есть сеть?» – спросил я у паучихи. «Да, конечно. Я говорила, что сплела на экстренный случай». Услышал я ее голосок. «Это как раз он и есть. Надо доплести ее, чтоб уменьшить ячейки, ну и сделать их липкими. Справишься?» «А, поняла», — забавно застрекотала Лея. «Ты хочешь их поймать возле нор, верно? Много времени это займет?» Я не просто так спросил. Заметил, как Жорик бледнеет буквально на глазах. «Надо спешить, до минуты делов. Ща вернусь». Паучиха исчезла в пространственном убежище, зашуршала сетью, а я повернулся к телохранителю. «Ну что, дружище, совсем тяжко?» «Да так, голова резко закружилась». Жорик решил сесть на камень, но там оказалась какая-то красная мокрица, и он передумал. «Быстро все сделаем и отправимся обратно», — попытался приободрить я телохранителя, но он слабел на глазах. «У меня есть частичный иммунитет к сумеречной зоне», — забормотал Жорик. «Я могу недолго в ней побродить. По молодости вообще бегал с друзьями сюда, но возраст дает о себе знать. Да ты еще меня переживешь, тоже мне старик нашелся». Хах, я засмеялся, и эхо запрыгало в высоких сводах пещеры. Наконец Лея достала аккуратно свернутый сетчатый рулон. «Идеальная работа, ячейки что надо». Заблаговременно надел паутинные перчатки. Жора хотел мне помочь, но я покачал головой. «Не нужно рисковать, слюна Леи может вызывать аллергию». «Ага, а еще галлюцинации», — подтвердила паучиха. «К этому у меня тоже иммунитет», — ответил телохранитель. «А так быстрее управимся». «Тогда хватай, человек иммунитет», — хохотнул я, протягивая ему один конец сети. «Только постарайся не прилипнуть». Жорик помог. Мы закрыли сетью входы в норки и даже стены вместе с частью каменного пола. А потом мой помощник, конечно же, прилип обеими руками. Мало того, еще начал пучить как-то странно на меня глаза. «Иван Сергеевич, а с вами точно все в порядке?» — пробормотал он бледными губами. «Ну вот», — вскрикнула Лея, уже вслух. «Приехали. Лея, отцепи, пожалуйста, Жорика», — обратился я к паучихе. «Вот что за люди», — начала ворчать Лея. Она прыгнула к Жорику, подняла голову, уставившись на него десятком глаз бусин. «Да, тебе говорю, человек иммунитет, блин. Я сказала, галлюцинации вызывает. Хозяин предупредил, что липкая. Нет, полез. Паучиха хоть и ворчала, но справилась достаточно быстро. Руки телохранителя отцепились от паутины, и он упал на пятую точку. «Жора, поднимайся и отойди к выходу», — приказал я. «Хорошо», — телохранитель осторожно, прижимаясь к противоположной стене, прошел мимо. Он продолжал таращиться, но теперь уже испуганно. «У вас язык вывалился, большой такой, а мы предупреждали», — вновь буркнула Лея. «Ну все, хватит, теперь начинаем охоту. Если хочешь, присоединяйся», — обратился я к паучихе, хищно улыбаясь. Поправил немного сползшие перчатки, отошел к выходу и запустил руки в песок. Его оказалось не так уж и много, всего-то сантиметров 10. Лея кивнула и нырнула в песок с другой стороны. Мы выгнали скалопендр к ловушке, и мой хитрый план сработал. Несколько десятков бугорков заметались по поверхности, а потом направились к норкам. Я счастливо улыбался, наблюдая, как одна, затем еще три, следом целых 5 существ прилипли к мелкой сети, пытаясь вырваться. Но это им не помогало, прилипали они еще сильнее. Наконец, когда мы поймали всех существ, а их было около 20, я достал большой пузырек. Затем началась ювелирная работа, я оттягивал на себя одну из скалопендр, а Лея смачивала клейкую массу своей слюной, помогая отцепить существо от паутины. Таким образом 22 особи оказались в пузырьке, почти заполнив его. Я закрыл емкость дубовой пробкой, убирая в пространственный карман, а Лея убрала клей с паутины, сматывая в рулон и пряча в хранилище. Дело сделано, и пора отправляться домой. Я вышел из пещеры. Жорик в это время, сидя на корточках, пытался подозвать какого-то скорпиона. Только у того было 2 жала, и он был раза в 3 крупнее привычного мне собрата. Существо уже встало в боевую стойку, приближаясь. «Темный ткач, меня раздери, это ж скорпикор, если ужалит, считай труп», — воскликнула паучиха, прыгая ко мне на плечо. «Жорик, оставь его в покое», — предупредил я. «Это не шутки, такой милый пушистик», — пробормотал мой телохранитель. «Ну, иди ко мне, не бойся». Я вздохнул, выхватил лук, и когда скорпикор бросился на Жорика, раскинувшего руки в объятиях, моя стрела ударила твари между глаз. Та задрыгала лапками, а потом затихла. Вот тут Жорик и пришел в себя, огляделся, недоуменно посмотрел на мертвого скорпиона, затем повернулся ко мне. «Это что за хрень?» Он в ужасе подскочил на ноги, но его пошатнуло. Видно, галлюциноген от Леи частично ему помог продержаться, немного выиграв время, а сейчас сумеречная зона вновь напомнила о себе. Жора побледнел еще сильней. «Лея, нам нужно срочно перенестись обратно. Найди ближайшую точку», — обратился я к паучихе, отмечая подозрительный шорох в глубине пещеры. «Есть одна чуть ниже на тропе», — выпалила паучиха. И в этот момент шорох в пещере стал еще громче. Я даже различил мелькнувшие хитиновые спины более крупных сороконожек, и они выглядели гораздо опаснее. «А это совсем нехорошо. Валим отсюда», — резко сказала Лея. Вниз мы спустились быстро. Жорика еще раз шатнуло, когда мы почти добрались до сияющей золотистым перехода. Я схватил его за руку, затем коснулся точки, и мы перенеслись обратно. Нас выбросило за столовой. Как раз в этот момент за нее заходил какой-то парень, закуривая сигарету. Прятался от кого-то. Он дернулся, увидев нас, затем нервно икнул и попятился. «Лея, твой клиент», — отдал я команду. Паучиха все сделала быстро. Не успел парень скрыться за углом, как получил от нее порцию токсина. Его взгляд затуманился. Он застыл, а в уголке рта продолжала дымиться сигарета. «Скоро оживет, хе-хе, и не вспомнит нас, гарантирую», — ответила Лея, скрываясь в пространственном убежище. «Ну вот и славно. Что ж, мы возвращались победителями». Жорик, начинающий постепенно приходить в себя, довольно улыбнулся. «Даже не знаю, смог бы я его спасти, задержись мы хотя бы на минуту на той стороне». «Справились», — сказал он, когда мы обогнули здание столовой, увидев стадион, освещенный фонарями. «Да, Жора, мы красавцы, и даже успеваем в общежитие». Я посмотрел на время. 9:50. Мы подошли к общежитию, когда Татьяна Васильевна закрывала дверь. «А ну бегом, а то на улице оставлю», — пробурчала женщина-вулкан, пропуская нас внутрь. «Теперь что? На выходных следует навестить Тимирязева, отдать ему ингредиенты, договориться насчет лекарства ректору. Передам зелье, заберу последний фрагмент артефакта и наконец помещу его в ящик копир, а потом получу неограниченный доступ к стрелам, причем из магической энергии. К тому же уговор с ректором, чтобы заработать выход с территории, Нужно обогнать по баллам лидера группы А. Добравшись до комнаты, я застал Саню вновь отжимающимся от пола. Он кряхтел, страдал, но получалось у него все лучше. «Не жалеешь ты себя, Саник», — подметил я. «Надо и меру знать. Вот когда же разгоню, так и сделаю перерыв», — пропыхтел Саня, осилив еще два отжимания и растянувшись на полу. «Кстати, я сбросил 5 кило за прошлую неделю, прикинь. Главное, не перегори», — ответил я, собираясь в душ. «Завтра подъем в 6, и пробегаем уже 5 километров, поэтому советую пораньше лечь спать». «До сна не в одно глазу», — ответил сосед, закидывая полотенце за плечо. После посещения душа Саня упал на кровать и тут же захрапел. А вот мне не спалось. В голову лезли какие-то ненужные мысли, к которым я собирался вернуться на свежую голову. Почему твари смешались в сумеречной зоне? Кто виновник случившегося разлома? Выжил ли тот шаман после нашей стычки и что планирует делать Пегасов? Что задумал Дорн на самом деле? Ведь неспроста он это затеял. А еще меня тревожили тучи, которые сгущались над моим поместьем. Что задумал Борис? И когда он себя снова проявит? На последние мысли я закрыл глаза и сам не заметил, как уснул. Пегасов тяжело переживал неудачу. Он был как раз из тех людей, кто терпеть не мог проигрывать. А если это случалось, какое-то время приходил в себя. Вот и сейчас, сидя в пещере на каменном троне, который ему вырубили слуги, граф был в плохом расположении духа. Астафьев опять сделал его. Он потерял более 30 мутантов. Круг, вероятно, погиб. Он сам видел, как стрела ударила в сердце шамана. А еще его очень тревожили очередные изменения в организме. Третий глаз на лбу исчез, и теперь лишь рубец напоминал о нем. «Крут, воды принеси!» Пегасов раздраженно крикнул в пустоту перед собой, и мутант, показавшийся из-за двери, кивнул, побежав исполнять волю своего хозяина. «Черт, лоб продолжает сильно чесаться!» К слову, и парить он перестал, а под сердцем горело огнем живо. «Что это значит? Он опять мутирует в очередную тварь?» «Глупец!» — услышал он сбоку старческий смех. «Ты так ничего и не понял!» «Опять ты, старик!» — прошипел Пегасов, высовывая и тут же пряча раздвоенный язык. «Как ты проник сюда? Я могу пройти куда угодно», — хихикнул старикашка, сгорбившись еще сильнее. Он стоял, опираясь на посох, возле горящего факела на стене и блестел своими ввалившимися глазами. «Ты не слушаешь, что я говорю, ты назвал меня глупцом», — вскрикнул Пегасов, приподнимаясь на троне. «Еще слово, и он прыгнет, а затем разорвет этого немощного на части. Сядь на место, неблагодарный», — заскрипел старик, и глаза его сверкнуло красным. «Ты думаешь, что так просто одолеть меня? К тому же я пришел сюда не драться, а поговорить. Ты назвал меня глупцом». Пегасов ящер кое-как сдерживал себя. Он еще не научился справляться со вспышками гнева, которые у него регулярно возникали в таких неоднозначных ситуациях. «А кто же ты, если доверился врагу? Тебя поманили конфеткой, а ты и повелся», — хмыкнул старик, ударив своим посохом, больше напоминающим высохшую палку. Но тут Пегасова прижало к трону. «Кто же он, мать его, такой? Я встретил врага Астафьева, этого было достаточно», — уже тише зашипел Пегасов. «Нет, тебя использовал мой враг», — вновь сверкнул глазами старик. «Но что еще меня поразило, что победу ты выдаешь за поражение? Ты о чем, старик?» — выпалил граф. «Один прыжок, и он сломает посох старика, а потом, даже и не думай, ящер», — скривился в улыбке старикашка. «Ты вспыхнешь прежде, чем доберешься до меня. Просто послушай». «Я слушаю. Пока». Пегасов немного расслабился, и старик почувствовал это. «Вот и замечательно», — кивнул он, добавив, «что ты сейчас чувствуешь, как твоя мутация. В целом, будто возвращаюсь в прежнее состояние. Сил прибавилось, а глаз...» Он затянулся. Пегасов растерянно смотрел на старика. «Что он знает? Ты не превратишься в тварь бездны», — проскрипел старик. «А спасть тебя, Астафьев? Что за херня?» — вновь вскипел Пегасов ящер. «Ты бредишь, старик, он чуть не убил меня. Стрела чуть не пробила мне череп. А что было до этого?» — хитро прищурился старик. «Ты о чем?» — недоуменно скривился Пегасов, затем начал вспоминать. «До этого я подчинил его. Почти. А как ты его подчинил?» «Укусил. И моя слюна попала в его кровь. Но потом непонятно, что произошло». «Вот именно. Укусил», — хрипло засмеялся старик. «Укусил. Ты сошел с ума?» — удивленно уставился на старика Пегасов. «Да. Что в этом смешного?» «Да то, что кровь Астафьева повлияла на тебя именно как вакцина», — объяснил старик. «Теперь до тебя дошло, а теперь просто подумай еще, понаблюдай за своим самочувствием. Эй, старик, старик, постой!» Пегасов все-таки прыгнул, но не чтобы напасть на незнакомца, а лишь остановить и еще раз спросить. Но, когда приземлился, старик исчез. «Великий ящер, ваша вода!» У входа показался Крут. Слуга подошел, налил из глиняного кувшина полный стакан и поклонился. «Спасибо, Крут, иди», — отмахнулся от него Пегасов. Затем тремя большими глотками опустошил стакан, вытер чешуйчатые губы и откинулся на спинку трона. «Да уж, тут есть над чем задуматься». Вторник пролетел, словно одна из тех изумрудных скалопендр в пещере, которых пыталась поймать Лея. Бац, и нет его. Позади два урока по общей магии, на которых Вильгелина Генриховна продолжала нам рассказывать о балансе магии. Позади отработка заклинаний на практическом занятии, где Вепрев вновь похвалил меня. Его отношение ко мне изменилось после того, как я помог закрыть разлом. Как-то более уважительно и по-отечески, что ли, он начал относиться ко мне, в отличие от студентов, которые в основном продолжали смотреть с мою сторону с плохо скрываемой завистью. Да и пусть завидуют, мне-то что? Позади география, где Мария Евгеньевна рассказывала нам о Марианской впадине в Тихом океане и островах недалеко от нее, где жило какое-то древнее племя. Пролетела и история, на которой Карамзин вновь задвинул теорию о влиянии британских спецслужб во время основания Петербурга и строительства магического флота. А сегодня среда, уже позади общая магия с практикой, урок истории, на котором Карамзин продолжил рассказывать о Петербурге и ОПШ, где Лев Александрович рассказал, как найти выход из бездны, если уж каким-то ветром занесло туда. Сейчас же намечалось нечто грандиозное. На общей физподготовке Удавкин завел всех в зал испытаний один. Огромное помещение с высокими потолками. Впереди лабиринт, но явно непростой. Высокие кустарники, которые и образовывали его, не внушали доверия. Кто-то копошился в них, и периодически выглядывало то тут, то там зубастая мордочка какого-то существа. На занятии дежурило аж целых три лекаря, и это было неспроста. Итак, довольно окинул всех своим взглядом Удавкин. «Теперь вам предстоит очень серьезное испытание. Тому, кто пройдет это», он указал волосатой рукой в сторону лабиринта, «и выйдет оттуда с наименьшим количеством укусов, будут начислены хорошие баллы. А можно подробней, сколько баллов и за какое место?» — отозвалась Регина. «Да пожалуйста». Он снисходительно посмотрел на нее сверху вниз. «Все, кто прошел лабиринт и очутился на площадке с другой стороны, получают по 10 баллов. Это минимальная планка норматива. Кто повернет обратно, получит 0. 20 баллов сверху, если на теле будет найдено не более 20 укусов. 30 баллов, не более 10. И внимание, 40 баллов за то, что на теле будет не больше 5 укусов. И еще, будете проходить в парах, которые я вам выберу. Вы будете связаны со своим напарником специальной веревкой, и только вместе придете к финишу. Всем ясно? Если да, приступим». Он подошел к нам, начиная распределять большую толпу студентов на пары. «А если лабиринт будет пройден, и я не получу ни единого укуса?» — спросил я, и у Удава аж вытянулось лицо от удивления. «Астафьев, ты в своем уме? Опять лезешь на рожон?» Он встретился со мной взглядом, улыбка исчезла с его лица, и он нахмурился, приблизившись ко мне. «Хорошо, будь по-твоему. Если пройдешь и вообще ни единого укуса не найдут на тебе лекари, получишь лично от меня 100 баллов. Но если на тебе будет хотя бы один, получишь 0. Понял меня?» Это я и хотел услышать. Я довольно улыбнулся, начиная разминаться. «Пойдешь в паре с Вяземским?» — рявкнул Удавкин. «Причем сейчас? Даю вам 5 минут на подготовку. Ах ты ж гад паршивый. Он знает о нашей вражде и хочет максимально усложнить мою задачу». А Глеб был очень доволен, судя по его наглой ухмылке. Я подошел к стартовому рубежу. Надо сконцентрироваться. Цель понятна, следует уворачиваться от тех зубастых гадов, которые будут выскакивать из кустов. Добраться до площадки в конце зала, всего 100 метров от старта. «Ну что, Астафьев, готов просрать испытание?» — хохотнул Глеб, вставая справа от меня. «А я тебе гарантирую, что так и будет». Глава 11. На мое запястье помощник накинул браслет, так же как и на руку Глеба. Огоньки на артефактах замерцали, и между нами протянулась магическая нить. «А теперь попробуйте отойти друг от друга», — предложил нам Удавкин. «Продемонстрируйте остальным, как это действует». Я сделал шаг в сторону, затем два, Глеб двинулся в противоположную. Вдруг моя рука потянулась к Вяземскому. Я резко дернул ею, останавливая ухмыляющегося Глеба. «Вот так», — сказал удав собравшимся возле нас студентам. «5 метров. Поэтому вы все, наверное, понимаете, что к финишу придут двое в любом случае. Ну или не придут». Я поймал на себе испуганный взгляд Полины и подмигнул. «Все будет отлично, крошка. Я справлюсь. Не могу не справиться. Мне очень нужны эти баллы. Даже этот подонок меня не остановит. Каждому мы выдаем набор кровоостанавливающих пластырей. В упаковке 50 штук, поэтому на 51-м укусе», — усмехнулся удав, — «вы начнете терять кровь. И не думайте, что ранки зарастут. Ха-ха, как бы не так, они будут кровоточить благодаря синей слюне существ». На этом ликбез закончен. Получите снаряжение. К нам подошел его помощник, выдал по небольшой поясной сумке. Я закрепил ее на поясе с помощью специального магического магнита, расположенного на оборотной стороне аптечки. Тот засиял при активации и прилип к ремню. Следом я открыл аптечку и проверил. Небольшие серебряные кругляши размером с золотую монету из моего мира или с пятак из этого. Затем я расписался в документе о получении в следующем, что осознаю опасность и беру на себя ответственность за сохранность своей жизни и здоровья. К рубежу, велел нам Удавкин, а затем добавил: «И еще один момент, чтобы вы не расслаблялись. На все у вас 10 минут. Итак, я прям представляю твою рожу, хах, после такого эпичного провала», — тихо засмеялся возле меня Глеб, разминая плечи. «Заткнись уже», — я огрызнулся в ответ. «Лучше подумай, как сам будешь избегать укусов. Да мне главное тебя подставить. 10 баллов мне хватит», — он улыбался словно идиот. «Впрочем, он и есть придурок, которого совсем жизнь не учит. Я-то защищен жилеткой от Леи, хотя руки, ноги, шея и лицо надо беречь. Да и у Глеба, наверное, есть какой-то козырь, иначе он не был бы таким расслабленным». Но вот раздался свисток Удавкина, и мы рванули ко входу в лабиринт. До первого поворота раздавался лишь шорох в кустах. Твари не ожидали, что к ним в гости пришли 2 сочных куска мяса. Но когда мы повернули направо, из кустов высунулась зубастая мордочка, похожая на какую-то крысу. «Клац!» — раздалось возле меня, хотя я отскочил от куста. Грызун поймал воздух и, разочарованно пискнув, исчез в зеленой листве. Уверен, он переместится и вновь попытается ухватить меня. Глеб шел слева и тоже увернулся от грызуна, высунувшегося справа. Пока мы шли вперед, готовясь повернуть, я оценил пространство для маневров. В целом 1,5 метра в ширину. Не такой уж и узкий коридор, но для 2 человек тесновато. «Хочу взглянуть на твою кислую рожу, когда ты проиграешь», — продолжил свою песню Вяземский-младший. «Помню, как ты издевался надо мной. И это говорит человек, который хотел отравить меня во время ритуала примирения», — усмехнулся я. «Было за что», — резко ответил Глеб. «Ты меня опозорил. Показал, каково это, унижать других. Чтоб ты прочувствовал», — резко ответил я, поворачивая еще раз направо. «Аккуратней», — крикнул Глеб и попытался толкнуть меня плечом, но я вовремя отошел в сторону, и Вяземский-младший опасно сблизился с зеленой стеной лабиринта. Сразу 2 грызуна вырвались из кустарника. Первый не достал до цели, а вот острые зубки второго разорвали рукав рубахи Глеба. «Ах ты ж, БЛ!» — он зашипел, дернувшись в сторону. Через разорванную ткань показалась кровь. Парень тут же достал из сумки пластырь, затем дрожащими руками раскрыл упаковку. «Ну вот, первый есть», — хмыкнул я. «А сколько их еще будет?» «Заткни пасть», — грубо ответил мне Вяземский-младший. «У меня для тебя припасен небольшой подарочек». «И какой? Секрет?» «Да. Придет время, узнаешь». «Так и у меня тоже есть сюрприз», — хмыкнул я, вспоминая о Лее. «Да, и еще какой», — добавила паучиха, громко и задорно застрекотав. «У тебя, не смеши меня, не умеешь ты блефовать. Сразу видно, что никогда в покер не играл», — ответил Глеб, уворачиваясь от очередной твари. «Тебе виднее», — ответил я ему, вспоминая сомнительный клуб с полуголыми девицами. «А откуда ты знал, что сегодня будет проходить испытание? Причем именно это?» Я задал прямой вопрос, но Глеб увильнул. «Просто знаю. Тебе-то что? Лучше смотри за кустами». Мы продолжали пробираться вперед. Теперь на меня прыгнули сразу 3 грызуна. Их мордочки высунулись достаточно далеко, клацнув челюстями в воздухе. Я заметил зеленую, почти незаметную среди листвы магическую нить, которая их держала, не давая выпрыгнуть из кустов полностью. Кстати, время. Я взглянул на циферблат наручных часов. Минутная стрелка переместилась уже на 3 деления. У нас осталось 7 минут. Ах ты, сволочь. Ауф, выдул Глеб, которого умудрился укусить очередной грызун. Затем еще один. Ах ты, сука. Вяземский-младший взбесился, пиная кустарник. И зря. В его ногу тут же вцепилось 2 грызуна, разрывая штанину. Твари. Зашипел он, закрывая ранки пластырем. Могу помочь. Забросить, например, к этим зверькам. Вижу, что тебе нравится страдать. Подлил я масла в огонь. Да ты сам смотри. Во, готов. Радостно вскрикнул Глеб. Я дернулся, но слишком поздно. Дьявол. Сам не заметил, как опасно сблизился с кустами, и оттуда молниеносно выскочил очередной грызун, но покрупнее. Клац. Его острые зубы задели мою рубаху, буквально распарывая ее, но лишь скользнули по жилетке. Существо, обиженно пискнув, исчезло в листве. «У тебя защита!» — вскрикнул Глеб, показывая пальцем на белеющую под рубахой паутину. «У тебя, кстати, тоже!» — указал я на его плотную кожаную броню. Ее край предательски выглядывал из одежды, разрезанной зубами твари. «Ладно, пошли!» — раздраженно махнул он мне. «Надо спешить!» Лабиринт был не очень сложным. Судя по приблизившейся финишной площадке, уже преодолели порядка 70 метров. Осталось 30, а по времени еще 4 минуты. Мы повернули направо. Я увернулся от 3 тварей, Глеб не увернулся от 2. Ну что сказать, уволень. Думает лишь о том, как бы отомстить. Не знаю, что этот гаденыш задумал, но скалится он чаще. Значит, жди скоро от него сюрприз. Когда мы уперлись в тупик, вернулись на развилку и повернули налево, стало понятно, что впереди финишная прямая, еще метров 10, и лестница наверх, к площадке победителя. Осталась минута, 59, 58. Кстати, чуть не забыл, отреагировал Глеб. Это тебе от меня, презент, ха-ха. Он выхватил пузырек, открывая его на ходу, и плеснул в мою сторону. Какая-то резко пахнущая прозрачная жидкость попала на шею и потекла под рубаху и защитную жилетку. Вот же паразит, теперь я тебе не позавидую. Скривился Вяземский-младший в злобной усмешке. «Пахнет каким-то мускусом». «И бедой», — встревожилась Лея. «Сейчас на тебя начнут прыгать все твари лабиринта. Это же сумеречные крысы. Мускус для них деликатес. Вот же кусок говна. Что же делать?» Я услышал громкий шорох по всему лабиринту. Кусты заходили ходуном слева от меня. Я услышал, как твари принюхиваются. «Хм, а сделай-ка Глеба послушным. Достаточно будет секунд 30». Поняла, Лея выпрыгнула прямо на моего соперника-врага. «Это что за...» Он только это и успел сказать. Дернулся, затем взглянул на меня стеклянным взглядом. «Ты защищаешь меня от укусов крыс», я быстро проговорил ему на ухо, чувствуя, как первые 5 зубастых тварей разрывают мне рубаху на спине. «Если хоть одна меня укусит, считай, провалил задание». «Понял», Глеб кивнул, огляделся, тут же бросился к следующим 10 существам, прыгнувшим на меня из кустов, подставляя свою спину. Они разорвали всю его рубаху, оставляя укусы на шее и руках. Ну а я шлепал своему живому щиту по имени Глеб пластыри, чтоб тот не упал от кровопотери на полпути. Хах, забавно. Сам того не зная, Вяземский-младший помогает своему заклятому врагу. Мы прошли еще пару метров под яростными атаками обезумевших крыс. Я поймал себя на мысли, что все же нужно снять жилетку, чтобы ничего не мешало мне получить баллы, наверняка будет осмотр. Убедился, что в данный момент меня не видит наблюдатель, маячивший на площадке над лабиринтом. Обзор ему закрывала спина Глеба, которую атаковали крысы. Несколько быстрых движений. Разорвал одежду, разбрасывая вокруг пуговицы, стянул жилетку, кинул в пространственный карман, накинул на плечи то, что осталось от рубахи. Глеб продолжал подставляться как мог. Рубахи на нем уже не было, а кожаная броня хрустела от зубов сумеречных крыс. Тварей становилось все больше, писк разрывал мои барабанные перепонки. Но Вяземский-младший исправно выполнял свою работу, заслонял меня, пока я пробирался все ближе к спасительной лестнице. Крысы продолжали кусать его за незащищенные плечи, руки, бросались на ноги. Укусов было так много, что я уже потратил все свои пластыри, да и его тоже, и вот запрыгнул на металлические ступени, подтянулся на поручни. В последний момент умудрился увернуться от самой прыгучей твари, которая, яростно запищав, прыгнула дальше всех. «Тэрха-хэрха!» — отозвалась рубаха, которую зацепили острые зубы этого паразита. И вот я уже выскочил на площадку, поднимая руки вверх. «Победа, а!» – закричал я в воздух. Удавкин оказался возле меня. Он хмуро взглянул на секундомер и одобрительно кивнул. «Эй, что за херня? Ай, ты сука, твою мать!» – услышал я из ямы лабиринта. Глеб очнулся от токсина Ле и не понимал, что происходит. Веревка сначала натянулась, задергалась. Он что, пошел в другую сторону? «Эй, напарник, поднимайся уже по лестнице!» – крикнул я. «Иначе тебя сожрут там». Ну вот, наконец Глеб меня услышал. Вылез на площадку, кое-как встал на ноги. Взгляд растерянный и в то же время пышущий гневом. Я даже услышал скрип его зубов. На нем висели клочья ткани, руки, плечи в многочисленных кровавых укусах. На ногах он еле стоял. Штаны были разодраны, и также виднелись следы крови. «Лекари, срочно!» — крикнул Удавкин, замахав нескольким магам в бело-зеленых одеяниях. Те сорвались с места, схватив свои чемоданчики. Затем он заметил кожаную броню на Глебе и покраснел от раздражения. «За броню снимаю половину баллов, итого 5». Помощник между тем приложил блестящий ключ к браслету Глеба, затем к моему. Магическая лента потухла, а он сложил артефакт в специальный короб и отошел в сторону. «Ска, ненавижу, падаль», – прошептал мне на ухо Глеб. «Как у тебя это получилось, что ты сделал? Говори, собака». «Да я сам не понял», — засмеялся я, тихо отвечая ему. «Ты сам стал меня закрывать от крыс, называл хозяином. В роду у тебя, случаем, нет рабов, может пра-пра-пра. Я тебя уничтожу, сукин ты сын», — зарычал Глеб. «Вот увидишь, когда уже ты поймешь, наконец, тупая твоя голова», — вздохнул я. «Со мной лучше дружить, а ты войну затеял. Ай-яй-яй». Глеб еще что-то хотел сказать, но подоспели лекари. Его осмотрели, подхватили под руки и повели в ближайшую комнату. «Смотри, шутник», — повернулся он напоследок, — «все тебе припомню». «Бредит», — махнул я в сторону Глеба, обращаясь к Удавкину. «Из-за укусов, скорее всего». Удавкин ничего не ответил. Подозвал вновь помощника. «Проверь пока студента на укусы, а я приму следующую пару», — скомандовал он, и паренек кивнул. «Пройдемте к тем креслам». Махнул он в сторону нескольких предметов мебели, обтянутых бежевой кожей. Он достал специальный прибор, провел вокруг меня, удивленно присвистнул. «Одежду снимать?» – ответил я, наблюдая сверху, как еще две пары студентов блуждают в лабиринте. Одна только зашла, вторая уже почти добралась к выходу. «Да незачем», – ответил удивленный помощник, еще раз проводя им вокруг меня. «Этот прибор показывает точные данные. На вас ни единого укуса не обнаружено». Я вновь взглянул вниз. В той паре, что уже выходила на финишную прямую, я опознал Полину и Саню. Святой Махаон, Удав их собрал в команду. И чем только он думает. Саня мужественно прикрывал своим телом девушку, а Полина как могла, уворачивалась от крыс. Хотя пару пластырей на ней я заметил. В следующей паре шла миниатюрная Регина и высокий худощавый парень. Вяземская оказалась очень ловкой. А вот парень только успевал вскрикивать и шлепать на себя пластыри. «Ну и как ты защитился?» Удавкин был хмурым и озадаченным. «Помощник уже сообщил, что я цел и невредим. Только говори правду, парень. Я терпеть не могу лжецов. И чем от тебя несет?» «Это мой одеколон», — ухмыльнулся я. «А то, что ни разу не укусили, повезло, наверное. А вот Глебу не очень, пожал я плечами, я вообще везучий по жизни». «Да я заметил», — пробурчал Удав, буравя меня взглядом. «Ну ладно, заслужил от меня 100 баллов, добавлю еще 20 от себя за то, что удивил. Хах, это прямо в имперскую книгу рекордов можно записывать». Я ликовал, получил даже больше, чем то, на что рассчитывал. Я сходил в душ, переоделся в раздевалке и вышел из корпуса общей физической подготовки. Пока дожидался Полину и Саню, прикинул, можно ли как-нибудь незаметно выйти за территорию. Надо бы пораньше передать существ барону, а то вдруг эти членистоногие помрут за это время. «Верно говоришь», — услышал я Лею, которая внимательно наблюдала за скалопендрами. «Они какие-то вяленькие, ингредиенты твои. Или, как вариант, накормить их следует, чтобы продержались до выходных. Не думаю, что выходить за пределы территории хорошая идея, даже используя сумеречную зону, поэтому я заинтересовался вторым вариантом». «И чем питаются эти сороконожки?» — спросил я паучиху. «Насекомыми вроде как», — откликнулась Лея. «Да теми же мокрицами, которые точно были в той пещере». «Ну что ж, как говорится, назвалась курицей, полезай в котел». Я за голосовые связки Лею не тянул, сама предложила. Дал ей задание, пока жду Полину и Санька, наловить кузнечиков в траве неподалеку. Если опустить пару минут ворчаний паучихи, справилась она достаточно быстро. Только я заметил выходящую из здания Полину, как увидел сеть с налипшими на ней кузнечиками, муравьями, черными жучками и мохнатыми гусеницами и услышал радостный голосок питомицы. «Принимай добычу, хозяин!» — услышал я уставший голосок Леи и схватился паучью ловушку за сплетенную нить, которую бросила передо мной питомица, закинул в пространственное убежище. Там же исчезла Лея. Я заработала 50 баллов, представляешь? Полина подошла ко мне и, слегка поднявшись на цыпочки, поцеловала в щеку. «А тебя, кстати, сильно обсуждают. Там Глеб такое развел, мол, ты всех обманул, а его подставил». Обиделся он, что проиграл, вот и ноет, сделал я выводы. Как раз подошел и приятель, и мы пошли в направлении столовой. «Саня, ты прямо мужчина. Спасибо за то, что прикрывал Полину от этих тварей». Я пожал ему руку, чувствуя, как она слегка дрожит. «Нормально себя чувствуешь?» «Да отлично. Всего лишь последствия укусов. На мне их обнаружили больше 30. Ты вот смеешься, а эти гады, между прочим, очень болезненно кусают», — пожаловался Саник. «Да я радуюсь, что ты прошел», — объяснил я толстяку. «Молодец. Короче, 10 баллов тоже результат», — криво усмехнулся Саня, когда мы заходили в столовую. «А у тебя сколько?» «Чуть больше», — ответил я, решая не расстраивать толстяка, а то опять начнет в комнате пахнуть чесноком по ночам, стресс примется заедать. Я с улыбкой вспомнил Курта, своего повара, который во время похода решил сесть на диету. Когда все в казарме засыпали, он тихо пробирался на склад и потихоньку хомячил провиант в одно лицо. Там его и застукал один из дежурных. Продержался повар всего пару дней, а потом его любимой поговоркой-отмазкой стало: «Хорошего человека должно быть много». На обед сегодня был вкуснейший гороховый суп с копчеными свиными ребрышками, а на второе — картофельное пюре с куриной печенью и очень вкусной подливой. Запив его ягодным морсом, я завершил трапезу. Полина ограничилась лишь первым блюдом, а Саня продолжал доказывать, что всерьез решил похудеть, взял себе большую тарелку овощного салата. Завершив трапезу, мы покинули столовую, направляясь в сторону коридора. По пути к нам присоединился Жорик, который тоже успел перекусить в здании для слуг и охраны. В итоге, под оживленный рассказ Полины о том, как она проходила лабиринт, мы благополучно добрались до общежитий. Я проводил девушку, а затем догнал бредущих ко входу в общежитие три — Саню и Жорика. «А кстати», — откликнулась Лея, — «жрут как не в себя эти черти». «Ты о скалопендрах?» — уточнил я на всякий случай. «Мало ли, кого она еще могла поймать за время недавней охоты». «Ага», — подтвердила паучиха. «Оживились и чавкают так смачно, что у меня аппетит проснулся. Пойду, пожалуй, еще раз поем. Раз сороконожки оживились, значит, протянут до пятницы. Если нужно, Лея еще наловит им корма». Я же зашел вслед за Саней в комнату и упал на застеленную кровать. «Так, надо бы подсчитать стрелы, которых у меня осталось не так уж и много». Я дождался, когда Саня пошуршал под кроватью, вытаскивая оттуда банку с маринованным салом, и, демонстративно держа ее в руках, вышел из комнаты. Постепенно избавляется от своих неприкосновенных запасов. Скорее всего, отдаст соседям, как это сделал со шматом копченого сала на прошлой неделе. И это действительно поступок. Отказаться от любимого блюда дорогого стоит. Вдруг я услышал в ушах какое-то шипение, затем будто прорвало. «Прием, как слышно? Алло, блин». Голос Раисы Павловны был слишком громким, и от этого слегка заболела голова. «Пардон, накладочка вышла». «Все, настроила ментальную связь. Вас срочно вызывают, хозяин, сами знаете кто», — пробормотала Лея, дожевывая свой второй обед. «Да, соединяй», — ответил я. Я почувствовал, как голос бабки немного приглушился, но в то же время шум на фоне пропал, отчего стало немного легче и боль отступила. «Да, Раиса Павловна, я вас слышу», — послал я ментальный сигнал. «А вы меня?» «Прекрасно, Ваня», — причмокнула бабка. «Я бы даже сказала, замечательно. Я чего вспомнила-то? Твоего Жорика подлечила, а вот как заряжать его темного ирода не сказала. Столько работы, что из головы вылетело». «Вы про беспощадного?» «Да, про него, ирода окаянного», — проскрипела бабка. «Так вот, в любом месте силы можно. Достаточно коснуться им кристаллов, и он наполнится маной. Ему нужна чистая энергия, слышишь? Иначе, как недавно чуть не получилось, начнет он питаться хозяином. И тогда Жорик твой превратится в общем, я тебе рассказывал об этом». В голосе Раисы Павловны появились мрачные нотки, но потом она спохватилась. «Ой, побежала, а то эксперимент над Бычанским проводим. Варя одна не справится». Бабка отключилась, оставив меня в состоянии крайнего удивления. «Эксперимент над мутантом, что они еще придумали там такое? Надо будет навестить убежище на выходных. К тому же навещу Пал Палыча. Может, получится забрать его? Вдруг он раньше излечится? Что-то уж очень я соскучился по своему питомцу». Поменяв зрение на магическое, увидел зеленую нить связи с лавовым котенком. Она выходила из моей грудной клетки, а затем исчезала в пустоте под потолком. Нить ярко мерцала. Значит, все с ним хорошо. Вспомнив, что собирался посчитать стрелы, достал из пространственного кармана колчан, затем собрал все, что хранилось вне его. Мда, не густо. 5 боевых, 3 бронированных, 7 глушилок, 2 массового поражения. Ну как бы и все. Я пытался связаться с Лисом, но не вышло. Он не отвечал. Как не отзывались и Катя, Марина, Софья. Пытался по настроенному каналу связаться с поместьем через видеоартефакт, но меня встретила гнетущая тишина. Что же там происходит? Возможно, это явление временное. После прорыва из бездны непонятно, что творится с магической энергией во всем мире, как нам на одном из занятий призналась с горечью Вильгелина Генриховна. В итоге позвонил Полине, пригласив ее на ужин, а сам спустился в тренажерный зал, где уже пыхтел Саня. С удовольствием отметил, что парень-то похудел, это уже было заметно по его футболке, которая более свободно висела на нем, да и щеки его уже не висели по бокам, а двойной подбородок практически исчез. С такими успехами он уже будет через пару недель хвастаться новой фигурой. После усиленной нагрузки я сходил в душ. Как раз к этому времени пришла Полина, и мы, пользуясь тем, что в комнате никого не было, занялись страстным сексом. На этот раз на полу, иначе кровать бы точно не выдержала таких импульсивных движений. Полина начала содрогаться от оргазма, и я тут же финишировал. «Это было просто великолепно», — сладким голоском прошептала красотка, лежа на спине. «Ты нереальный, как и ты, моя тигрица». Я провел рукой по телу Полины, и она аж выгнулась от удовольствия. «Ммм, так бы каждый день с утра до вечера, а учиться когда?» — засмеялся я, продолжая гладить ее грудь. Затем моя рука переместилась на живот. На столе затрезвонил телефон. «Курьер приехал, наверное. Пойду встречу». Я поднялся, быстро одеваясь. «Только недолго, мой тигр», — послала мне Полина воздушный поцелуй, не спеша подниматься с пола. Я еще раз отметил, насколько у нее великолепное тело.